Глава 4. Радость Дургаль-Саиба. На расстоянии двух ружейных выстрелов от дворца, на берегу озера, окруженный столетними деревьями, возвышался небольшой храм в честь бога Шивы. Несмотря на свои размеры, храм по богатству и великолепию мог соперничать с самыми знаменитыми храмами Бенариса и Калькутты. Сюда-то и направилась Джелла, расставшись с пленницами. Она хотела подняться по черным мраморным ступеням главного входа, но остановилась, увидев, как из отворившейся двери вышел Суниаси. Принцесса сделала ему приветственный знак. В ее окружении Суниаси считался человеком избранным, почти пророком. «Я исполнил вашу волю и расспросил наших богов», — сказал Суниаси. «Я общался с Шивой, Кали и Бавани». Каков был их ответ? Они выразили свою благосклонность царице мстителей в Индии. «Спрашивали ли вы их о новых жертвах, которые я намерена принести им?» «Они примут эти жертвы». «Хорошо, что боги на стороне наследников рода Тамерлидов. Но не открыли ли они вам еще что-нибудь? Не отдернули ли занавес, скрывающий будущее?» «Если я их правильно понял, то следует в скором времени ожидать важную весть». «Когда?» «Скоро. Может быть, сегодня. Немного потерпите». Этот разговор, начатый на крыльце храма, продолжался под тенистым сводом вековых деревьев. Разговор был прерван появившимся слугой. «Что тебе?» — спросила его Джелла. «Прибыл Раджа Дургаль-Саиб и желает видеть вас. Проводи его сюда». Слуга поклонился и хотел было удалиться, когда принцесса остановила его. «Сагор вернулся?» «Нет еще, госпожа. Когда приедет, пошли его ко мне». Потом она снова обратилась к Суниаси. «Я ожидала, что Раджа Дургаль-Саиб приедет не раньше вечера. Не случилось ли чего? Какая причина побудила его прибыть так рано? Может быть, осуществляется ваше предсказание, Суниаси, и он принесет важную весть?» «Вполне возможно», — подтвердил Суниаси. «Мы сейчас узнаем». В самом деле, Раджа Дургаль-Саиб через несколько минут был возле них. «Здравствуйте, Раджа», — проговорила принцесса. «Вы, наверное, ожидали меня позднее и удивлены моим столь ранним приездом», — спросил он. «Это заставляет меня думать, что у вас важные вести». «Вы не ошиблись». «Так говорите скорее». «Чудо, которое несколько веков предсказывали наши пророки и священные книги, наконец-то свершилось». «Чудо?» — повторила Джелла. «Какое?» «Появился посланник богини Бавани». Суниаси воздел руки к небу, и на его лице появилось сияние радости. «Так ли это?» — недоверчиво спросила Джелла. «Без всякого сомнения. Вчера, едва мы вышли из храма, посланник Бавани появился там. Кто видел его?» «Жрицы и брамины». «По каким признакам они его признали?» «По многим. Богиня отдала ему громоносное покрывало и смертоубийственное кольцо». «Предоставьте мне доказательства». «Мне в этом поклялась Жюбе, а она не может лгать». «А!» — вскричал Суниаси с горделивым видом. «Боги известили меня об этом. Они не обманывают своих любимых детей». «Если так, — сказала Джелла, — наша победа несомненна. Наше дело выиграно». «Может ли быть иначе?» — одновременно ответили Суниаси и Раджа. «О, завтрашняя ночь будет ночью нашей славы. Все услышат сигнал к борьбе, и с нами будет осененный покрывалом Бавани старший сын бога Шивы. И Индия станет свободной», — вскричал Дургаль-Саиб, увлеченный энтузиазмом Джеллы. «И владычество англичан падет», — докончила принцесса. «Навсегда. Они уже сейчас трепещут и собрали войска в Бенарисе», — сказал Раджа. «Как?» — удивилась принцесса. «Разве им что-то стало известно о появлении посланника Бавани?» «Нет, неизвестно». «Почему же они трепещут? Вчера был сожжен дом Джона Малькольма». Джелла услышала это без малейшего удивления. «Мария и Эва во время пожара были похищены. Вам известно, принцесса, об этом? Похитителей ищут». «Их не найдут, а это исчезновение вас обрадует». «Я это предполагал», — подумал Раджа. «Все делая для себя, она не забыла и про меня». «Но скажите, принцесса, следует ли мне возвращаться в Бенарис?» «Вам необходимо оставаться здесь, Раджа», — сказала Джелла.